«Увы», — подумал Дантес, — «он опять сошел с ума. Не доставало только этого несчастья». Потом прибавил вслух: «Друг мой, припадок изнурил вас. Не лучше ли вам отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ, а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами. К тому же», — прибавил он, улыбаясь, — «не такое уж для нас с вами спешное дело это сокровище». «Очень спешное, Эдмон», — отвечал старик. «Кто знает, может быть, завтра или послезавтра случится третий припадок. Ведь тогда все будет кончено». Правда, я часто с горькой радостью думал об этих богатствах, которые могли бы составить счастье 10 семейств. Они потеряны для тех, кто меня преследовал. Мысль эта была моим мщением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь, когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я вижу в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое счастье вам может принести моя тайна, я боюсь опоздать. Боюсь лишить такого достойного владельца, как вы, обладания этим зарытым богатством». Эдмон со вздохом отвернулся. «Вы все еще не верите, Эдмон, — продолжал Фарья, — слова мои не убедили вас. Я вижу, вам нужны доказательства. Извольте, прочтите эти строчки, которых я никогда никому не показывал». «Завтра, друг мой, — отвечал Эдмон, — не в силах потворствовать безумию старика, ведь мы условились поговорить об этом завтра». «Говорить мы будем завтра, а записку прочтите сегодня». «Не надо сердить его», — подумал Дантес. Он взял полусгоревший клочок бумаги и прочитал: «В этих пещерах клад зарыт в самом даль, каковой клад завещаю ему и отдаю в по единственному моему наследнику. 25 апреля 1490 ЧЕЗ».